гуру. Итак, снова вместе. Темный коридор скоро закончится. Выйдите на свет дня. Много еще предстоит того, что делать нам надо вместе. Потому лучше заранее дать возможность сознанию приучить себя к этой мысли и ассимилировать ее. Необходимость нелегко укладывается в сознании, даже и коснувшееся ее. Сперва снова сблизимся в духе, а потом, как укажет Владыка. Но в готовности надо прибыть. Готовность означает и напряженность, и ожидание, и открытость сердца навстречу сужденному благу, и в сердце неугасимый огонь.